Глава 17. Ночная битва. Человек — создание странное. Привыкает ко всему, дай только срок. Как приречье привыкло ко мне, так постепенно смирилось оно и с присутствием Дейвосов. Кто-то стал поговаривать, что не худо было бы, если бы огненосцы и вовсе здесь поселились. За то время, что Болотник и Громобой провели в Волости, ни одна навья тварь не рискнула высунуть морду из пределов серой чащи. Только у меня на душе было неспокойно. Да Совий ходил смурной и молчаливый, даже пирожки перестал приносить. Я по-прежнему не понимала, как именно Дейвосы собирались меня проверять. И главное, когда же они сочтут, что увидели достаточно, и уберутся во свояси. Пару раз Дарган сопровождал меня к больным. Болотник дал еще несколько уроков обращения с кинжалом Бура, но больше не подходил ко мне ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Огненосцы выглядели расслабленными, вели себя так, будто приехали отдохнуть от городской суеты. Мне же с каждым днем становилось все более тошно. Потому что чем дальше, тем явственнее мне виделось, они чего-то ждут. Какого-то знака или события, которое проявит их, или мою, истинную суть, и заставит действовать. Но я даже не подозревала, как именно все произойдет. В тот день ничто не предвещало беды. Накануне в приречье заявились бродячие торговцы, невесть как набредшие на весь, расположенную вдали от оживленных трактов. Разодетые в пестрые ткани, золотокожие, с темными вьющимися волосами, они выглядели какими-то диковинными птицами рядом с простыми селянами. Переговариваясь высокими резкими голосами, странники быстро развернули маленькую, но яркую ярмарку, и по улицам поплыл аромат медовых сладостей и прибыли. Молодой мальчик наигрывал на дудочке тихую мелодию, и я задержалась возле него, плененная чарующими звуками. Стоило закрыть глаза, как в лицо словно пахнул соленый ветер, а перед внутренним взором встало зеркало Золотого моря. Его назвали так потому, что заходящее солнце словно тонуло в воде, окрашивая ее в цвет расплавленного металла. На побережье была хорошо развита добыча янтаря, и ушлые дельцы обожали рассказывать доверчивым покупателям истории о том, что медовые камешки — это осколки солнечных лучей, запутавшихся в морских глубинах. По правде говоря, мне было любопытно, достаточно ли большой запас янтаря имеется у небесного кузнеца, бога Перкуноса. Ведь по преданиям, именно он каждую ночь выковывал новое солнце, чтобы утром вывесить его на небосвод. А Вельнос, его темный брат и хозяин Нави, сманивал солнце в свои чертоги, желая погрузить мир во тьму. Оттого и пропадало оно за горизонтом каждый день. Вот разве что обломки янтарчики оставались в яве. Я искренне надеялась, что небесного янтаря хватит еще на много веков. Побродив между разложенных на вышитых коврах диковинок, я все же не удержалась и купила новый медный пестик. Почти полчаса потратила на мучительный выбор между ним и заколкой в виде растущего месяца. Но волосы я и шнурком могла стянуть, а для праздников хранила мамину ленту. А вот без пестика толком измельчить травки не получалось, поэтому пришлось выбирать пользу вместо баловства. Старый-то пестик уже совсем сточился. Марьяна помахала рукой с другого конца торгового ряда, но подойти не успела. Ее перехватила подружка, и девчонки зацепились языками. Я только улыбнулась, кивнула карабейнику, забирая свою покупку, и, не торопясь, побрела домой. Чтобы заесть горечь выбора, купила сахарную плюшку, а, опробовав, решила, что не делается все к лучшему. Тревога, снедающая меня в последние дни, чуть отступила, Или я просто слишком устала все время чего-то бояться. На небосводе зажглись первые звезды, и торговцы, блюдя неписанные законы беловодья, принялись сворачивать ковры, заменяя счеты и кошельки музыкальными инструментами. Приреченцы с охотой присоединились к гостям. Тут и там начали вспыхивать костры, щекоча обоняние теплым запахом смолы и дыма. Таинственная музыка странников чередовалась с задорными плясовыми деревенских и постепенно стала не отличить. Свой или пришлый так лихо откидывает коленца и сверкает белозубой улыбкой. Отзвуки веселья долетали даже до моей избушки. Но оставаться я не собиралась. Спать не хотелось, и я решила опробовать покупку в деле. Обнаружив, что вода в очередной раз закончилась, я подхватила ведро и направилась к колодцу, насвистывая мотив услышанной сегодня песенки. Получалось, прямо скажем, фальшиво, но кроме одуванчика меня никто не слышал, так что переживать было не о чем. Вот только глупое сердце вздумало вдруг остановиться, а мгновение спустя забилось с бешеной скоростью, словно пыталось вырваться из груди. Я едва не опрокинула только что поднятое ведро обратно в колодец. Вскинула голову и принюхалась. Сладкие запахи выпечки и терпкие травяные развеивались в воздухе, а взамен них ночной ветер приносил иные. Солоноватые и ржавые. Совсем не те, что должны звучать там, где есть живые люди. Тишина упала на приречье, мигом окутав его душным тяжелым покрывалом. Не звучала музыка, не слышались голоса. Я начала петь заговор на нечисти и задохнулась. Слова будто отразились от сотен зеркал и вернулись мелкими, острыми иглами впившись в грудь и лицо, словно нави твари были повсюду. Вцепившись в ведро, полное холодной колодезной воды, я попятилась к дому, но не успела сделать и пары шагов, как каждый волосок на теле встал дыбом от тихого, бесцветного шипения. «Пришла чужая, не будет тебе жизни». Я, медленно стараясь не делать резких движений, повернулась и увидела его. Размытый черный клубок Слагутиса, зависший над порогом, будто в нерешительности. Взгляд проваливался в чернильную тьму, не находя за что зацепиться. Жидкая темнота перетекала внутри аморфного тела, на матовой поверхности не мелькало ни единой искорки света, а звездное сияние словно тонуло в нем, не в силах пробиться сквозь защиту навей твари. Я встала как вкопанная, не торопясь подходить ближе. Слагутис дрожал все сильнее. Его тело стало меняться. То и дело, из темного тела выплескивались тонкие жгутики и ощупывали воздух, словно усы насекомого. Я сделала маленький шажок. Усики разом повернулись в мою сторону. На меня пахнуло холодом, и тихий безжизненный голос снова зазвучал, как будто у меня в ушах. «Зря ты откликнулась на зов, чужачка. Зря. Клубок затрещал рассерженно, раздулся и понесся на меня. Я, недолго думая, выплеснула на него чистую воду и припечатала парой слов. Вода, попав на нечисть, зашипела, повалил горячий пар, а Слагутис завертелся и завизжал, не добравшись до меня несколько шагов. Я, не отводя взгляда, кинулась к калитке и зашарила по ней, ища затвор. Но он словно нарочно никак не находился. Вдруг дверь за моей спиной исчезла, и я от неожиданности повалилась прямо на того, кто стоял за ней. Меня поддержали, и я подняла лицо к нежданному спасителю, чтобы предупредить его об опасности. Но слова застряли в горле, когда я рассмотрела, кого именно нелегкая занесла ко мне в гости. В этот раз пытливый взгляд зеленых глаз приклеился не ко мне, а к сердитому чернильному пятну, снова щупающему воздух усиками и бормочущему что-то неразборчивое про чужаков. Марий убрал руку с моей спины и повел из стороны в сторону черным клинком. Незваный гость из Нави наконец решился и полетел к нам, жужжа, как очень сердитый шмель. Я пискнула и присела, но прежде чем проснулась сила Роганы, меч Дейва сметнулся навстречу проклятой душе. При столкновении с исчерченным рунами металлом клубок тонко завизжал, вздулся и вдруг лопнул, оставив после себя только хлопья медленно оседающего на землю пепла. «Он коснулся тебя?» Мари внимательно осматривался и, видно, выискивал иных неупокоенных. Я покачала головой и выпрямилась. Обошла пятно пепла по широкой дуге и поднялась на крыльцо. Нет, не успел. Откуда вообще взялся этот Слагутис? Марий наконец посмотрел на меня. Помолчал, словно взвешивал, стоит сказать или нет. Усмехнулся своим мыслям и кивнул мне чуть свысока. Иди к своим травкам, знахарка. Готовь все, что есть. Нам предстоит жаркая ночь. Я хотела было расспросить его еще, но колдун жестом велел мне молчать. В его глазах все сильнее разгоралось пламя, и его было видно уже совершенно явственно. Зелень радужек Дейваса быстро наливалась алым. Его руки, словно одетые в красные перчатки, роняли искры на влажную от вечерней росы траву. Вдруг невдалеке раздался протяжный отчаянный крик. Он разрезал ночь, и я вздрогнула от неожиданности. Тут же с другого конца деревни прозвучал второй вопль. Сомнений не было. В нем крошилась боль. Марий вскинул голову, раздувая ноздри и принюхиваясь, как гончая, взявшая след. Уже догадываясь, что происходит, но все еще не желая в это поверить, я зажала рот рукой. «Иди». В голосе Дейва созвякнул металл. Снадобье для выведения яда упырей. Обезболивающее. Сон траву. И как можно больше чистой ткани. Будет много рваных ран. Я едва не подавилась его именем, когда поняла, что произнесла его легко, будто друга позвала. Это Нави и твари. Кто-то разрушил один из курганов на берегу реки. Марий продолжал прислушиваться, всем видом напоминая гончую в охотничьей стойке. Только сейчас я обратила внимание на его одежду. Кафтан Дейваса был запачкан красной глиной и промок. Та же глина засыхала на сапогах. По листьям в черных волосах я догадалась, что огненосец шел тем же оврагом, где я на днях убегала от неизвестного чудовища. Я не успел поймать того, кто решился на подобную глупость. Поспешил в волость предупредить всех. Но не успел. Тебе повезло, что тебе явилась всего лишь проклятая душа. Будь на ее месте упырь, и осталось бы при речи без знахарки. Мария остро глянул на меня. Я стояла, оцепенев, и беспомощно кусала губы, понимая, что кому-то повезло меньше, чем мне. И вместо черного клубка несчастный встретился с ней мертвой тварью, жаждущий добраться до живого сердца. Но ведь я Рогана, и я единственная, кто сейчас сможет спасти жизни людей. А я к ним тоже привыкла. Я шумно вздохнула до хруста, выпрямила спину и кивнула наблюдавшему за мной Дейвусу. Всех раненых ко мне. Если найдется пара девушек посмелее, их тоже ко мне будут помогать. Мне важно только одно — знать, какая именно тварь нанесла рану. Так что, пан Болотник, надеюсь, вы помните наизусть весь демонический бестиарий. Не сомневайся, паня Лунница. Мари чуть улыбнулся, и мне почудилось, что одобрительно. Я был лучшим учеником в школе Дэйва. Не успела я моргнуть, как он исчез. Я посмотрела вдаль, туда, где заполыхали первые пожары. Наконец-то раздался заполошный звон тревожного колокола. Заметались тени испуганных людей. Я стиснула фартук холодными пальцами и сжала губы. В конце концов, в этом мое предназначение, даже если я убегаю от него всю жизнь. И сегодня убегать я не собиралась. Нитки. Не те, вон в том тазу вымоченные, их давай. Еще бинтов. Кася, чистая вода осталась? На печь. Мне нужен кипяток. Марьяна, сейчас не время отсчитывать недужного. Его сначала надо зашить. Я раздавала скупые указания, уговаривая распухший язык послужить еще чуть-чуть. Подруга выпрямилась и виновато пожала плечами. Я ее не винила. У всех свой способ побороть страх. И если ругань на несчастного, попавшего в зубы упыря, помогала ей не рухнуть в обморок, то я такая, чтобы ее поучать. Я запрещала себе думать о том, что было бы с приречьем, если б седмицу назад здесь не поселились Дэйвосы. Не знаю, кто указал им сюда дорогу, но сейчас я готова была этого человека расцеловать. Потому что только благодаря их руническим мечам и огненным заклятиям жертв в моей маленькой избушке, временно ставшей прибежищем для раненых, было бы гораздо больше. Навьи твари очень быстро обнаружили пролом и ринулись через него, создав прорыв, равный тем, что сдерживали охранительные крепости. Как будто чаще долго копила силы и, наконец, нашла возможность нанести удар. Но у нас здесь не было крепостей. Только маленькая деревня. Надежный тын, два Дэйвоса, пара дюжин кметов и одна не слишком опытная Рогана. На улице ухало и визжало. Пару раз в стекла царапались длинные когти. Но снова и снова твари срезал кто-то из защитников. Я, не отвлекаясь, штопала, заговаривала, отпаивала, уже не чувствуя отнимающихся от боли рук. Кажется, никогда еще я не пропускала сквозь себя столько силы. И было удивительно, что, оказывается, во мне ее так много. Мысли о том, что будет, когда все это закончится, и Дэйвосы придут за мной, ведь их сомнения, если они и были раньше, теперь развеиваются в прах. Я отчаянно гнала прочь. Сейчас главным было спасти людей. О последствиях я подумаю потом. Дверь распахнулась, словно ее выбили ногой, и в дом ворвался мелкий дождь, пропитанный запахом крови и сырой травы. Я подняла плошку с огоньком повыше, освещая замерших на пороге мужчин. Один из них был мне незнаком. При беглом осмотре показался довольно бодрым и живым, и я тут же переключилась на повисшего на нем товарища. Рассмотрела заляпанное грязью и кровью лицо и охнула. «Сови! Кто его порвал?» Я подскочила к приятелю Лиса и вцепилась в его воротник. «Ну, вспоминай живо!» Мужчина, отшатнувшийся при виде моего безумного лица, заблеял что-то непонятное. Меня оттеснила плечом Марьяна и принялась командовать, показывая, куда уложить нового пациента. Я столбом стояла на пороге, вцепившись в плошку с огоньком, словно она могла дать все ответы на мои вопросы. Вонь с улицы обжигала нос. Она была противоестественной и потому куда более мерзкой, чем запах лекарств, ран и пота, витавший в доме. Я тряхнула головой, пытаясь вернуться в сознание, и захлопнула дверь. Марьяна уже справилась с распределением, сунула товарищу Сове в руку кружку с бодрящей смесью, а сама обтирала раны охотника чистой холстиной. Я на негнущихся ногах подошла к ней и боязливо глянула через ее плечо. «Ну что, подруга, сладишь?» — шепнула дочка головы. Я тяжело сглотнула при виде развороченной клыками руки и двух глубоких царапин, пролегших в опасной близости от еремной вены. Не могу же я так просто отпустить этого наглеца. Я с ним еще не за все шуточки рассчиталась. Марьяна искоса посмотрела на меня. Выпрямилась, отбросила окровавленную тряпку и отступила в сторону, давая мне подойти к тяжело дышащему Сове. Я глубоко вздохнула, унимая подкатившую к горлу дурноту. Отдала девушке плошку с огнем и попросила держать повыше. Всего лишь трупный яд и кислотная слюна, и обрывки навьей тьмы, пиявками повисшие на порезанной коже. Главное, не рухнуть в обморок на месте. Надо же было заполучить Совию самую сложную рану из всех. Я протянула руки и повела ладонями над его телом. От золотого царства, головы, к серебряному, животу. Круговыми движениями к меди. Светящиеся нити были оплавлены и почернели, нарушая связь. Серебро потемнело. Медь окислилась. Но золото по-прежнему сияло, незамутненное прикосновением навих тварей. Я принялась выстраивать порванные линии, вычищая из них гниль и черноту. Подарочки упырей поддавались неохотно. Жгли руки и норовили впиться в меня взамен освобожденного человека. Но я давила их и выжигала белым светом, живущим в моем теле. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем Марьяна тронула меня за плечо и осторожно подняла руки с тела Совия. Он провалился в беспамятство, устав кричать, но сейчас его грудь поднималась и опускалась ровно. Парень спал, и сон этот был лечебным. Я тихо застонала, когда подруга тронула мои ладони и сочувственно поморщилась. Они были покрыты тонкими порезами, исчерчены, словно книжная страница, строчками. Кровь сочилась из ран, перемешиваясь с серебристым сиянием. Марьяна усадила меня на табурет и принялась бинтовать руки. Вторая девушка, Кася, накрыла Совия простыней, подоткнув ее со всех сторон, будто ребенка пеленала, и устало присела рядом. Помолчали. «Неужто все?» — тихо спросила Кася. «Боюсь, если принесут еще хоть одного, я лягу рядом». Я бледно усмехнулась, но в моей шутке было слишком много правды. Мы прислушались, но крики на улице на самом деле стихли. Снова открылась дверь, впуская заляпанного вонючими внутренностями, черным пеплом и чьими-то мозгами Мария. За ним размашисто шагал Дарган. Еще более грязный, но ухмыляющийся широко и свирепо. Его одежда слегка дымилась. Кася икнула, подскочила, зажав рот рукой, и бросилась во двор. Подозреваю, что на поиске отхожего места. Марьяна оказалась крепче и только побледнела. Я же просто кивнула, приветствуя своих будущих палачей. Всех вытащили. Марий начал что-то говорить, но я уже не слышала, погружаясь то ли в сон, то ли в беспамятство. Весь мир поглотила тьма, а в ней горели два огненных глаза. И спрятаться от всепроникающего взгляда мне было некуда. Я и не стала. Подхватила невесть, откуда взявшийся лоскут тумана, и завернулась в него, как в одеяло, чувствуя, как отступает жар пламенного взора. Я не была уверена, что проснусь, но сил оставаться в сознании больше не было.